Но вернемся к старости. Даже люди со здоровой конституцией и без физических заболеваний, а также с легкими заболеваниями или заболеваниями, вызванными ипохондрией, могут рано начать вести растительный образ жизни, если у них сценарий с открытым финалом. Обычно это люди, рано ушедшие на пенсию. Предписание родителя гласит: «Работай на совесть и не рискуй, а выигрыш после этого можешь быть свободен». После того, как человек проработал свои 20 или 30 лет, и пришел Санта-Клаус и преподнес ему банкет по случаю ухода на пенсию и золотые часы, человек не знает, что делать. Он привык следовать директивам своего сценария, но теперь они кончились, и в голове у него больше нет программы. Поэтому он просто сидит и ждет, пока что-нибудь не подвернется. Например, не заглянет смерть. Возникает интересный вопрос. Что вы делаете после прихода Санта-Клауса? Если у вас сценарий до тех пор пока, Санта-Клаус приходит через каминную трубу и приносит справку о полном освобождении. Человек исполнил все предписания сценария, антисценарий освободил его от проклятия, и теперь он может делать то, что всегда хотел с самого раннего детства. Но идти своим путем очень опасно, о чем свидетельствуют многие греческие мифы. Конечно, человек освободился от своего колдовского родителя, но одновременно лишился защиты и может легко оказаться в беде. Об этом говорится и в сказках. Проклятие не только приносит беды и горести, но и защищает. Также ведьма, которая наложила проклятие, следит, чтобы жертва дожила до его осуществления. Так заросли шиповника 100 лет защищали спящую красавицу. Но в тот момент, как она просыпается и прогоняет ведьму, начинаются ее неприятности. В таком случае удобно иметь двойной сценарий. До тех пор, пока от одного родителя и после этого от другого. В самом обычном случае это означает: ты не освободишься, пока не воспитаешь 3 детей от матери, и после этого ты свободна и можешь заняться творчеством от отца. Таким образом, первую половину жизни Зою контролирует и защищает мать, а вторую — отец. В случае с мужчиной двойной сценарий может быть таким же, но контроль и защита меняются местами. Отец осуществляет это в первой фазе, мать во второй. Растительный образ жизни пожилых людей можно разделить на 3 типа, и в нашей стране различия в первую очередь финансовые. Те, у кого сценарий неудачников, живут в меблированных комнатах и захудалых отелях, и их называют стариками и старухами. Те, у кого сценарий непобедителя, живут в собственных маленьких домиках и свободны предаваться своим идиосинкразиям и чудачествам, поэтому их называют старыми чудаками. Те, у кого сценарий победителя, живут в усадьбах с управляющими и называются старейшими гражданами или мистер и миссис налогоплательщик, как они подписывают свои письма в редакции газет.